Глава 11. Я проснулся от того, что что-то шершавое и волосатое уперлось мне в щеку. Открыв один глаз, я вполне ожидаемо увидел Момо, которая, высунув язык, методично тыкалась носом в мое лицо, требуя завтрака. На полу валялась перевернутая миска с водой, а из кухни доносился оставшийся со вчерашнего дня назойливый запах подгоревшего хлеба. Вчерашний эксперимент с таймером в тостере явно провалился. «Персик!» — хрипло пробормотал я, отодвигая собачью морду. «Ты же знаешь, что я не жаворонок. Или ты решила стать моим персональным будильником? Что ж, у тебя уже неплохо получается». Момо фыркнула, плюхнулась на пол и начала грызть ножку стула, демонстративно игнорируя корм в миске. «Ничего, ножка металлическая, день долгий, потом покушаешь». Сам же, почесав затылок, потянулся к банке кофе. Надпись «Супербодрость» на этикетке казалась злой шуткой. Первый глоток так обжег язык, что желание пить пропало само собой. А благодаря ловкой подсечке Момо, половина содержимого кружки оказалась на столе и на полу. Но зато взбодрился так, заодно и порядок с самого утра начал наводить. Становлюсь заядлым домохозяином. «Ты гений саботажа», — сказал я, вытирая пролитый кофе. «Хотя, может, ты мне дана за какие-то прежние прегрешения?» Собака в ответ зевнула и улеглась на полу, положив голову на лапы. «Ты с утра не особо разговорчива, я смотрю», — усмехнулся я и потянулся за поводком. Мой волосатый кабачок мгновенно вскочил и схватил второй конец зубами. Попытка, соответствующая одеться для утренней прогулки, моментально переросла в перетягивание каната. Момо отчаянно упиралась в надежде победить меня. Разницу в весе она компенсировала упорством, а рычала так, будто мы делили добычу в голодный год. Поняв, что данный аттракцион затянулся, я начал доставать пакет с лакомствами из кармана. Персик мгновенно охладела к нашему соревнованию и, встав на задние лапы, передними стала тянуться к карману. Трюк удался, я уже без труда застегнул карабин на ошейнике и, довольный собой, вышел из квартиры. Булочке ничего не оставалось, как последовать за мной. Надо будет пользоваться подобным способом, а то вчера пытался пристегнуть собаку, сидя на табуретке, так в итоге поводок оказался обмотан вокруг ножки вместе с моей ногой. Напористый ветер на улице швырял в лицо пыль и фантики от жвачки. Момо, забыв о своей чистокровной породе, рванула к мусорному баку, увлекая меня за собой. Я едва успел перехватить поводок, как собака вдруг замерла, уставившись на ворону, сидевшую на фонаре. — Что, малыш? — я прищурился. — Это твоя знакомая? — Если не ошибаюсь, она следит не за нами, а за нашим знакомым самураем. Ворона каркнула, взлетая, и Момо рванулась вперед, заставляя меня сильнее сжать поводок в руке. Я успел идеально. Еще бы один прыжок моей волосаточки и полное погружение в единственную лужу на моем маршруте было бы обеспечено. «Стой!» — резко выдыхая, крикнул я. Бульдожка моментально сообразила, что я уже не шучу, и, как самая послушная собака в мире, подбежала ко мне и уставилась своими преданными глазками на выкате. «Да, обижаться на тебя долго невозможно». Потрепав ее нежно за ухо, сказал я, доставая смятый пакетик с лакомством. — Умничка, вот так бы всегда. Пойдем скорей, а то меня еще ждет целый рабочий день впереди. — И, возможно, кое-что еще, — подумал я, вспоминая про вчерашнюю встречу с доктором и его крайне неожиданный и странный поступок. Для себя я так до конца и не решил, стоит ли мне воспользоваться данным пропуском или не стоит. Врач не так прост, как показалось мне на первый взгляд. Он определенно что-то знает, но вот хочет ли он мне помочь или подставить — это еще вопрос. За ним явно кто-то стоит, но я не могу быть уверен в этом на все 100. Вот еще что странно. Раз он знает обо мне что-то особенное, то почему не подал даже вида, когда разговаривал со мной в палате больницы, потом в поликлинике? Очень странно все это. Кстати, мне уже пора сходить на плановый осмотр в клинику. Пожалуй, уточню в регистратуре расписание моего врача и, возможно, в эти выходные смогу задать ему свои вопросы лично. Благо, у меня теперь есть возможность второго шанса. Чувствую себя немного как в компьютерной игре. Часы дают возможность некоего быстрого сохранения, правда, с несколько кривой механикой. Но, возможно, я еще не все о них знаю. Пока я заметил, что при каждом следующем использовании время, необходимое для восстановления функции девайса, уменьшается. И теперь мне нужно ждать порядка 20 часов до следующего использования. Странно, конечно, с чего промежуток подзарядки уменьшается, но это явно не самое странное в этой истории. Правда, мое физическое состояние после возврата на точку сохранения с каждым разом все хуже и хуже. Последний раз я чуть не упал, настолько сильно сказалось это на мне. Вопросы, вопросы и ни одного ответа. В голове зародилась интересная версия. Ведь получается, чем меньше времени надо часам, чтобы восстановиться, тем хуже я себя потом чувствую. А что, если просто постараться какое-то время их не использовать? Вполне возможно, что и удар по самочувствию станет меньше. Надо попробовать применить это на практике. Самое сложное теперь удержаться от соблазна использования часов по каждому глупому поводу. Но ведь жил я как-то до этого без них. Жил, справлялся. Моего самурая Фудзивары на месте медитации не было. Либо сегодня луна не в том доме, либо он отправился выслеживать свою ворону. В любом случае, я сейчас был только рад его отсутствию, так как опять был несколько не в тайминге, чего и в прежней жизни терпеть ненавидел. На складе снова царил хаос. Мне уже начало казаться, что я зря пытался тут сделать промышленную революцию. Для местных работяг это оказалось слишком сложным. Отработанная годами схема при увеличении нагрузки сбоила от новых темпов. Причем, по ходу, не только в нашем отделе. Ладненько, глаза боятся, а руки делают. Зайдя на работу, я быстро огляделся. Конвейерная лента замерла, грузчики метались, как тараканы на кухне, когда внезапно включили свет. Ямада, тот самый новичок, стоял посреди этого ада, сжимая в руках накладную, будто священный свиток. Вдалеке маячила Гевара, даже на таком расстоянии было видно, что он с кем-то ругался по телефону. До меня долетали отдельные слова, но вот что значит японская культура, не было привычных коротких, но крайне звучных, полных эмоциональной нагрузки слов. Никогда не думал, что мне будет так не хватать отечественного мата. С ним бы мы тут и правда технологический прорыв совершили бы. От таких мыслей я невольно улыбнулся, что и заметил наш Агивара-сан. «Канека!» — закричал он. «Нам не хватает рук в этом хаосе! А ты стоишь руки в боки и улыбаешься?» «Агивара-сан!» — смиренно поклонился я, стараясь сделать максимально грустное выражение лица, что получалось с трудом. «Моя улыбка лишь показывает, как я рад снова оказаться на моей любимой работе. Еще пара дней, и я буду очень скучать по нашему отделу». «Джон!» Уже более спокойно сказал Иори, подходя ко мне. «Не думал, что когда-нибудь скажу тебе это, но мне будет тебя не хватать. За одну неделю ты очень изменился, причем в очень хорошую сторону. Прости, если мои слова покажутся несколько грубоватыми, но, по-моему, травма головы положительно на тебе сказалась». «Агивара-сан», — почти искренне ответил ему я, Мне самому порой так кажется. Знал бы он всю правду, все одно не поверил бы. Ладно, сам кашу заварил, значит, пойду помогать расхлебывать. Занятная мысль промелькнула в моей голове от его слов. А может, он испугался такого конкурента, как я, и от греха подальше решил сплавить меня в другой отдел? Может и так. Но это мне в масть. Чем выше я смогу подняться, тем выше будет уровень жизни. А еще проще будет выяснить прошлое и свое, и моей семьи. Не скажу, что я настолько проникся к прошлому своего предшественника, но от него напрямую зависит теперь уже мое будущее. «Пойду помогу коллегам», — спешно проговорил я и направился к нашему новому курьеру Ивамото Ямаде. «Канека-сан!» — он сам бросился мне навстречу, чуть не споткнувшись о ящик. «Я не понимаю, как сортировать эти посылки. Система на все сканирования выдает ошибку». «Спокойствие, только спокойствие!» Я взял накладную из его рук. «Видишь эти цифры? Это же не шифр разведуправления, а просто кодировка зоны хранения. Буквы указывают на сектор, цифры — на номер полки. А далее, раз уж сканер тебе сейчас не поможет, мысли логически. Крупное и тяжелое — на низ стеллажа, мелкое и особенно посылки с наклейкой «хрупкое» — на самый верх. Так они при загрузке окажутся, если не сверху, то, во всяком случае, не в самом низу палета. Вот, смотри, к примеру, А-12. Это сектор у левой стены. Б-7. Это там, где Харуто обычно спит. Харуто, услышав свое имя, поднял голову из-за стеллажа. — А, наш гений-разрушитель вернулся. Слушай, а можешь оптимизировать мою зарплату? А то она как-то сама собой уменьшается. — Только если оптимизирую твое присутствие здесь. — беззлобно ответил я ему. — Например, через окно. Хотя вариант через дверь с волчьим билетом тоже отличный, на мой взгляд. — Ты о чем, Канека? — непонимающе посмотрел на меня наш стахановец. — Какой билет? Ты себя хорошо чувствуешь? — Да. Остапа понесло, и я опять ляпнул, не подумав. Мысленно укорил я сам себя. — Надо быть поосторожней в выражениях. Ладно, этот ленивый лапоть услышит, не запомнит, но на его месте могут быть люди и поумнее. Харуто, достаточно серьезным и холодным тоном, обратился я к мастеру саботажа. Если ты сейчас же не вернешься на свое рабочее место, я обещаю, что устрою тебе выговор. А он, сам понимаешь, повлечет за собой понижение премии. И деньги, следуя твоей трактовке, будут уменьшаться с еще большей скоростью. Так как мы поступим? Как я и думал, спор сразу же закончился, и Харуто спешно ретировался. Эх, все-таки начальник у меня в крови. Хоть и кровь не моя, видимо, сознание перестраивает мой организм под себя. Что ж, посмотрим, как оно дальше будет. Если я не откинусь после очередного применения хронографа. Надо поскорее наведаться в больницу к моему таинственному хирургу. Ямада снова обратился к парню. Извини, отвлекся на нашего общего друга. Так как, ты понял задачу? Думаю, да, неуверенно произнес он, хотя в глазах читалось непонимание. Не, дорогой товарищ, так не пойдет. «Давай поступим следующим образом», — уверенно сказал я, вспоминая свою многолетнюю работу с подчиненными. «Озвучь мне, пожалуйста, сам, что и как ты будешь делать». Парень начал, запинаясь, пытаться воспроизвести сказанное мной, но вышло несколько иначе. «Ладно, мы люди не гордые, повторим еще раз. Лучше на этом этапе лишний раз уточнить, понята ли задача, чем по итогу оказаться у разбитого корыта. Со второй попытки Ивамото справился, даже глаза заблестели. Во взгляде появилась искра понимания механики работы. Естественно. Постановка задачи по смарт — это вам не туда-сюда. «Давай, приступай, Ямада», — хлопнул я его по плечу. «Через час подойду, посмотрю на твои успехи. Но если появятся вопросы или новые проблемы, сразу обращайся». Обойдя всю нашу смену, за исключением Харута, я скорректировал нашу работу таким образом, что системный сбой в складской программе практически не вывел нас из строя. Темп, который мы поутру совсем потеряли, начал наращиваться, и были все шансы успеть закончить с поставленным объемом аккурат к обеду. Как говорил коротышка Пончик, режим питания нарушать нельзя. Вернувшись к своему участку конвейера, я заметил, что мой объем был распределен между двумя моими коллегами. Только задумался о причинах столь неожиданной, но, не скрою, приятной помощи, как увидел уходящего со склада Агивару. Он обернулся и, заметив мой вопрошающий, но весьма довольный взгляд, улыбнулся. Не слабый я себе наработал кредит доверия, раз меня фактически освободили от моей непосредственной работы, хотя еще два дня я официально его подчиненный. Но в каждой бочке меда есть свой половник дегтя. Так и сейчас. На мобильник упало сообщение от Иори. «Джон, зайди ко мне в кабинет. Срочно!» Вот тебе и порадовался раньше времени. Но мандражировать я с детства не привык, а потому сразу же быстрым шагом последовал за своим непосредственным начальником. «Канака!» С порога обратился он ко мне. «Как ты заметил, я твою работу на сегодня передал коллегам. Я думаю, проблем не возникнет. Если не случится очередного катаклизма, то смену мы закроем вовремя. Но для тебя у меня есть особая задача». «Я вас слушаю, Агивара-сан», — с нетерпением произнес я. «Я как раз готов к нестандартным ситуациям». Знал бы он мне, как мне претило выполнять типовые задачи, рассчитанные на людей с весьма ограниченными умственными способностями, а изображать, что я занят крайне важным делом. «Нас попросили помочь на другом нашем складе», — начал, наконец, рассказывать Иори. «Но просили именно башковитого сотрудника. А как ты понимаешь, выбор у нас невелик». «Почту за честь, Агивара-сан», а про себя отметил: «При всем моем уважении, но кадры решают все. А раз тут за самого прошаренного до недавних пор был Харута, я в принципе не понимаю, как наш отдел еще не закрыли». «Тогда не заставляй их ждать, можешь туда выдвигаться. Вот, возьми пропуск», — сказал он и протянул мне магнитную карту, отдаленно похожую на мою рабочую. «Извините, но у меня же есть мой пропуск», — запротестовал я. «Зачем мне еще?» «Джон, ты всерьез думаешь, что по твоей карте тебя туда пустят?» — печально улыбнулся он. «Даже у меня нет такого допуска, что дает эта карта. Хотя там тебя уже и охрана проводит». «Любопытно, куда же меня отправляют? И так не вовремя». Для себя я решил, что за последние пару дней мне следует максимально больше выяснить про интересующий меня склад, пока я еще нахожусь на этой должности. С понедельника меня хоть и ждет повышение, но я сомневаюсь, что работа в офисе будет способствовать улучшению моей мобильности по территории. Скорее, наоборот. Но и отказаться выглядело бы пусть не подозрительно, но по меньшей мере глупо. Я бы даже сказал, непорядочно. Основным двигателем моего карьерного роста был именно Агивара-сан. А понимая, каким прежним я был чудаком на букву «ме», я уже должен быть премного благодарен. Судя по обрывкам информации, старый Джун не мог рассчитывать на вариант со вторым шансом. В его случае принято говорить: «Горбатого могила исправит». Вот только где его сознание теперь, пока что для меня тайна за семью печатями. «Держи!» Тут помимо ключа есть еще некоторые документы для твоего временного начальника. Передай ему, пожалуйста. И держи пропуск под рукой. Показывать и применять его придется тебе часто. Агивара оставил меня в недоумении. Куда же меня сегодня засунули? Пробежав глазами содержимое накладных, которые меня просили передать, я понял, что теперь сам не откажусь от такой возможности. Моим временным местом для работ станет склад 12В. И это была первая хорошая новость за уже прошедшую половину дня. Следуя логике и азиатской педантичности, я мог быть уверен, что по соседству должен находиться и интересующий меня ангар. Надо отдать японцам должное. Нет у них такой неразберихи, как в моей отчизне. Они сначала планируют, считают, перепроверяют, а после уже выдают такие сногсшибательные результаты. А у нас построят сначала, а потом думают, какой номер дому дать. А там и начинаются помногобуквенная нумерация, то дробные значения, а то и вообще двойные адреса, где на одном углу здания идет одна улица с одним номером, а на другом, соответственно, иная ситуация. Голова хоть и была несколько забита такими приятными, такими родными воспоминаниями, но ноги сами меня несли в указанную точку. Благо, на рабочем планшете имелась довольно незатейливая карта по расположению складов нашей компании. Насчет пропуска Агивара-сан тоже не соврал. На моем пути я уже трижды либо пикал его на электронном замке, либо подносил к мобильному сканеру, любезно протянутым солдатам охраны. На каменных лицах этих церберов не проскакивало ни единой эмоции. Да и я заметил еще одну тенденцию. Чем дальше я проходил, тем более крепких людей я тут встречал. И чем дальше, тем более вооруженными они становились. Прогуляться мне тут, естественно, не дали. Стоило пройти очередное КПП, как ко мне подскочил тут же человек в белом халате с фирменным бейджем компании. Он так бликовал на солнце, что разобрать имя и должность не представлялось возможным. Хорошо, что незнакомец решил эту проблему за меня. «Добрый день. Меня зовут Сато Каору. Я младший научный сотрудник в отделе разработок нашей с вами корпорации», — представился он, слегка поклонившись. А я в очередной раз поймал себя на мысли, что моя рука непроизвольно вытягивается на стремлении пожать руку собеседнику. Привычка — вторая натура. Но в такие моменты надо держать себя в руках. Мне ни к чему не нужные вопросы. «Канека Джун», — поклонился я в ответ, — «до конца этой недели курьер». «А после?» — непонимающе спросил мой собеседник. «Нам обещали прислать самого опытного сотрудника на помощь». «Совершенно верно», — улыбнулся я. «Со следующей недели меня переводят в отдел логистики. Иду на повышение, так сказать». «Поздравляю вас!» — улыбнулся в ответ Сато. «Компания всячески способствует росту своих кадров. Вы же знаете, что к нам крайне сложно устроиться со стороны». «Конечно, Сато-сан», — проговорил я в ответ, но в душе рассмеялся. «Видимо, коллега заблуждается, что во всех отделах есть такая установка. В очередной раз убеждаюсь, какая существует пропасть в понимании у работников разных направлений. Тут все, как и было дома». Левая рука не знает, что делает правая. Ну, не буду его разочаровывать. «Итак, в чем состоит моя помощь?» — спросил я, не желая тратить еще больше времени на пустые разговоры. «Мой интерес находится за пределами того склада, куда меня отправили». «Пойдемте, я вас провожу, а заодно и объясню, для чего нам понадобился такой сотрудник, как вы», — сказал он и направился к ангару в самом углу территории. «Дело в том, что в структуре нашего отдела нет никого, кто связан со складами и логистикой в обычном понимании этих слов. Мы занимаемся разработкой и тестированием. Тут он замялся, видимо, вспомнив, что подписывался под неразглашением коммерческих тайн организации. Неких опытных образцов. И данный склад полностью отдан под нас. Но ранее он много времени пустовал, и из него сделали большую подсобку. Нам надо отсортировать все его содержимое для последующего вывоза силами одной бригады. Так не проще ли было загнать сюда десяток кладовщиков да пару машин, и дело было бы сделано за считанные часы? — спросил я его, искренне не понимая, что я там сделаю один. «С точки зрения логики и здравого смысла такое теоретически возможно», — аккуратно подбирая слова, начал мне отвечать Сато. Видимо, он был не готов к тому, что какой-то курьер будет заваливать его вопросами. «Вы же сами видели, какой сложный пропускной режим в эту часть территории». «Конечно. Я трижды предъявлял выданный мне пропуск, так еще меня заставили заполнить подписку о неразглашении. Возникло ощущение, что попасть на прием к императору проще». Досмеялся я, но мой провожатый лишь довольно серьезно кивнул в ответ. «Отчасти так и есть. Сами понимаете, наша корпорация, как и любая другая, зарабатывает на новшествах и нововведениях. А это лакомый кусочек для разного рода инсайдеров и промышленных шпионов. Мы, между прочим, раз в 3 месяца проходим опрос на полиграфе», — доверился он мне, видимо, посчитав, что эта информация не несет никакой коммерческой тайны. «Поэтому мы не можем просто так запустить сюда толпу разных людей. Да и она тут не нужна. Все коробки уже собраны и подписаны. Нужно только сгруппировать их по стеллажам с соответствующими отметками. Да набросать примерное техзадание, чтобы приехавший сюда водитель мог без посторонней помощи их забрать и отвезти по нужным отделам. Мы рачительно относимся ко всем тратам компании и не можем позволить себе раскидываться теми средствами, что уже были потрачены на содержимое этих посылок. Как мне сказали, вы на хорошем счету, а после того, как на собрании отдела маркетологов вас назвали по имени, приводя в пример, вопросы на ваш счет отпали». «Меня в пример?» — непонимающе переспросил я. «Больше похоже на какую-то ошибку. Не находите?» «У нас по этажам уже ходит байка о том, что пришедший с посылкой курьер умудрился в нескольких словах верно сформировать грамотный посыл в рекламном отделе. А после того, как ваше предложение показало отличный отклик, теперь всех нерадивых маркетологов грозят в случае плохих показателей отправить мести территорию. Дескать, с их познаниями даже в доставке делать нечего, раз курьер знает больше них». Серьезно видом ответил он, но сразу же замялся. «Вы не подумайте, мы не считаем, что в доставке работает абы кто». «Сато-сан, не переживайте вы так», — успокоил я его. «Тем более я с понедельника иду на повышение, хоть и небольшое, но дорогу осилит идущий». «Интересная трактовка этой фразы», — заметил ученый. «Это из Ригведы?» «Точно неизвестно», — ответил я, смотря как сопровождающий мою не особо значимую персону младший научный сотрудник уважительно смотрит на меня. «Есть похожее высказывание из Древнего Китая. Правда, звучит немного иначе. Дорога в 1000 ли начинается с 1 шага». «Да», — задумчиво проговорил Сато. — «А вам и правда нечего делать на складе. Не понимаю, почему вас раньше не заметили? А, кстати, вот и ваше рабочее место на день-другой. Да вы не переживайте. Если за сегодня не успеете, завтра мы вас будем точно так же ждать. Но к выходным все должно быть подготовлено». — «Ну, если склад не заполнен под потолок, не вижу проблем», — ответил я. А сам оценивающе оглядел размеры сооружения. «Конечно нет», — улыбнулся мой собеседник. «Заходите, сейчас сами все увидите». Двери ангара после обработки карты медленно разъехались в стороны.